بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والضحى. Клянусь утром. والليل إذا سجى. Клянусь ночью, когда она успокаивается. ما ودعك ربك وما قلى. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. Поистине последняя жизнь для тебя лучше, чем ближняя. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. Разве он не нашел тебя сиротой и не приютил? И не нашел тебя блуждающим и не повел прямым путем? И не нашел тебя бедным и не обогатил? Посему не притесняй сироту. И не гони просящего. И говори лишь о милости твоего Господа.